Посланника императора, крупного лалет 45, вырядившегося будто на королевский прием в ярко-красный с золотом костюм, Немченко обнаружил в правом крыле представительства, в спальне его жены, некрасивой Магини, выглядевшей чуть моложе, лежавшей в постели среди бела дня. Круглым лицом и носом аристократка походила на сову, даже шикарные златокудрые волосы не делали ее привлекательней. Повезло, что фагасский посланник сейчас не находился на выезде, и вдвойне повезло, что тот как раз отбивался от капризов супруги и предоставил Олурею важнейшую информацию. «Пока мы не добьемся войны между Миллитом и Делиаром, придется находиться в Равине», — объяснял Ол, расхаживая по дорогому карионскому ковру и не обращая внимания на замерших у стены лакея и горничную. «Ты же должна понимать, что вернуться к императору, не выполнив его поручения, я не могу. Мне надоела эта дыра, Ганель, эти деревенские элы, эти скучные приемы, эти высокородные шлюхи, которые все время шепчутся и хихикают за моей спиной, эти жалкие магазины, эта дура королева, ее дочери, под стать матери, это негодяй Карамиса. Любимая, потерпи». Посланник сел на кровати, взял ладонь супруги в свою. «Нигар трус и подлец, но я его дожму, вот увидишь. Одно только достоверное, полученное из самых первых уст, подтверждение того, что империя толкает Миллит на войну и не успокоится, пока своего не добьется, уже стоило рейда благородного Анда в Равину. Какие еще нужны будут доказательства необходимости срочного создания разведывательной службы и выделения для этого всех необходимых средств? Олрей считал, никаких, что не означало отказа от поиска виновника покушения на принца Севида и демонстративное возмездие. Когда ты его дожмешь? Благородная Элла села в постели, одеяло с нее слетело, обнажив по пояс красивые груди. Оказывается, она лежала нагишом. Лечебные амулеты позволяли состоятельным женщинам сохранять фигуру и после кормления новорожденных, в кормилицах гертальские аристократки не нуждались. «Поторопись, иначе я уеду сама». В голове целомудренно отведшего взгляд в сторону адепта тени возникла фраза «Осторожно, вас снимает скрытая камера». Отвесив себе мысленный подзатыльник, вспомнил, зачем он сюда пришел. У одной из стен заметил задрапированную плотными портьерами нишу, место ночного отдыха служанки, сейчас пустое, переместился туда, вышел в реальности, навесил сумрачного слухача на Элла Ганеля. Цеплять своего шпиона к супруге посланника посчитал лишним. Больше Андрею здесь делать пока было нечего. Слышать он сможет теперь издали, а любоваться телесами Эллы Совы ему ни к чему. Из фагасского представительства он переместился сразу в первое из двух присмотренных им утром мест для создания теневого портала. Глава 20. Выходить из слоя тени он не спешил. Да, место, выбранное им для портала, вроде бы удачное. На первое время. Ко второму участку можно не ходить, хватит и этого. Одна из сторон высокой глинобитной стены вокруг трех складских зданий шла вдоль оврага, изгибающиеся края которого то подходили к ограде почти вплотную, то отступали от нее на 5-6 шагов, образуя небольшие, заросшие дикой вишней площадки. Андрей решил использовать ту, которая находилась почти у центра забора. Правда, на данный момент она была занята обнимающейся парочкой. Ну, ничего, он может и подождать, у него не подгорает. То, что место было проходное, вдоль глинобитной стены шла хорошо натоптанная тропа, видимо, тут часто срезали пути ли вот так вот. Как эти парень с девушкой уединялись, было только на руку. Появление делиарских агентов из-за складской территории не станет привлекать внимания. «Так ты мне купишь?» — второй уже раз спросила девушка, отстраняясь от парня и отворачивая лицо во избежание очередного поцелуя. «Куплю, обещаю. Скряга Радон тянет с выплатой. Но как только выдаст расчет, сразу же пойдем с тобой в лавку». Понимая, что вымогательство одной и увиливание от обязательств другого могут затянуться, Немченко сел на немного выступающий над склоном оврага валун и принялся ждать. Оба любящих сердца так и не пришли к взаимному согласию. Углубляться в заросли девушка отказалась, а парню пока ни с чем было вести ее в ювелирную лавку, чтобы купить брошь не хуже, чем у некой пижи. Все закончилось еще несколькими порциями объятий, поцелуев и обещаний, после чего парочка наконец-то освободила площадку. Тут же, как назло, на тропинке появилась какая-то пожилая хромая тетка с узелком в руках. Пришлось ждать, пока она пройдет. Выйдя из сумрака, благородный Ант извлек из многоразмерной сумки кожаный мешочек с камнями и кристаллами. У себя дома он создал портал, используя всего один небольшой алмаз и кладку подвальных стен, а здесь землянин решил воспользоваться четырьмя рейскими малахитами. Для него это недорого и достаточно прагматично. Год на них портал точно продержится, а может и дольше. Все зависит от частоты использования. Напитанные плетениями камушки он зарывал в корнях диких вишен, используя в качестве лопаты кинжал, стараясь орудовать осторожно, чтобы не навредить деревьям. Процесс занял у него больше часа. За это время ему пришлось трижды прерываться и уходить в сумрак, скрываясь от взглядов прохожих. Повезло, что это были именно прохожие, прошли мимо и все, они стали устраивать свидания. «Сим-сим, откройся!» – тихо выдохнул попаданец, когда активировал свое магическое детище. «Первую ветку теневого метро объявляю открытой». В шутку пожалел, что нет ни натянутой перед порталом красной ленты, ни ножниц ее разрезать. «Метро? Нет, скорее, так и не состоявшийся на Земле гиперлуп». Андрей усмехнулся. «Как тебе такое, Илон Маск?» Наступал вечер, но до темноты оставалось еще часа три. Олрей, или в данный момент Джеймс Бонд, шагнул на свою магическую площадку и спустя миг оказался в подземелье своего особняка. «Сарим, скажи хозяйке, что я больше не буду». Услышал он тихий плач. В подвале, кроме недавно созданного портала и шести больших кладовых комнат, оснащенных артефактами холода и сохранения, имелись карцер и комната для наказания. По голосу Андрей сразу узнал ту девушку-рабыню, которая без разрешения хозяев намеревалась пить дорогой господский кофе. Неужели до сих пор сидит в карцере? Вообще-то Джесса особой жестокостью не отличалась. Похоже, просто забыла. Велела бросить в подвал, а срок отсидки не указала. Напомнить же хозяйке о девушке никто не решался. «Кто я такой, чтобы обращаться к госпоже?» — ответил дворовый. «Ты ешь давай». «Ладно, не плачь. Спрошу у управляющего, когда тот будет в настроении». Андрей уже вышел из сумрака и появился в хорошо освещенном световым амулетом коридоре. Он скинул с себя теневое обличье и предстал в настоящем виде. «Не надо ни у кого ничего спрашивать», — произнес он, выпуская ее. «Хватит ей отдыхать. Все бока, поди, отлежала. А тебя что, Сарим, из привратников разжаловали?» — спросил низко склонившегося раба. Прислуга Реев давно привыкла, что их хозяин адепт теней может внезапно появляться и также исчезать. Дворовый при виде господина ничуть не удивился. «Нет, не разжаловали. Просто последним из всех поужинал, вот управляющий мне и велел отнести Йорке миску». «Понятно. Йорка, ты как, будешь еще хозяйское добро воровать? Смотри, хозяйка ведь и правда в следующий раз на скотный двор продаст, ты ее знаешь, клянусь великим, хозяин, больше не буду». «Тогда бери свою миску и иди в дворовую есть». Андрей подошел к лестнице и начал подниматься по каменным ступеням, сделанным еще подругой Ней Олшарик, как и Джесса адепткой земли. Воспользоваться сейчас для перемещения сумрачным путем он бы не смог. Сам настоял, чтобы в его отсутствии жена держала активированными световые преграждающие амулеты. Олрей не единственный в мире гертал адепт тени, так что предосторожность не лишняя. Получив девятую ступень умений, Андрей мог преодолевать даже десятиранговые защиты для ухода в сумрак, но двигаться при этом все равно необходимо на своих двоих. «Хозяин!» — на выходе из подвала в него чуть не врезалась Рида, с подносом грязной посуды спешившая на кухню, где располагались и посудомоечные ванны. «Хозяин!» — со второго этажа доносились громкие голоса и заразительный смех. Из всех знакомых землянина так смеяться умел только Ситлинев, студент последнего курса университета, их с Джессой хороший приятель. А еще слышалась музыка. Своих музыкантов у них с Джессой не было, пока музыкальных шкатулок или артефактов не изобрели, получается, наняли бродячую труппу. «Ты кого-то другого ждала?» Олрей мягко отодвинул с пути растерявшуюся рабыню. «Смотрю, кот из дома, мыши в пляс», — сказал и сразу же понял, что Риди эта поговорка непонятна. Коты здесь обитали в лесу, а не в жилище. С грызунами вполне эффективно справлялась магия у тех, кто мог ее себе позволить, остальные пользовались алхимическими зельями или обычной отравой, приготавливаемой знахарями. «Что за гости?» «Друзья и подруги госпожи, студенты», — пояснила девушка, чуть расслабившись. Андрей кивнул и пошел наверх. Гостиная в особняке представляла комнату довольно большого размера, но сейчас, когда хозяин дома в нее вошел, она показалась ему тесноватой. В углу играла трио, подобие альта, гитары, только на восьми струнах, и бубен. За пиршественным столом сидели Джесса и ее приятели. Эльмис Ситом, Ридик, ее новый однокурсник и близкий друг Алы Натали, сама Натали, Магини, Анела и Гита, а спиной ко входу, скромно на краешке пристроилась Фульмия, дочь богатого столичного торговца, главы гильдии. Звучавшая музыка напоминала ехали на тройке с бубенцами, а вокруг мелькали огоньки, ту, где про дорогу длинную, да ночку лунную, только студенческая компания явно никуда ехать не собиралась, во всяком случае, далеко, раз все так наклюкались. Алария даже не заметили, он вошел следом за Ингой, притащившей далеко не первые кувшины вина. Винотека у землянина в подвале хранилась богатая, но если такими темпами ее истребление продолжится, то надо будет конворусу еще заказывать. Этот прохвост знает, где можно доставать контрабандные напитки по цене в два раза ниже официальных оптовых, если закупать через торговцев гильдии. Андрей сделал знак Трия, двум пожилым мужчинам и юной девушке с бубном, прекратить играть, однако те не послушались. Ну, да, понятно, нанимала их и платила и Маловей, ей заказывать музыку, а не непонятному молодому парню в одежде путешественника или охотника. Пришлось говорить громко, что за праздник, Ант, любимый. Хозяйка дома поднялась со стула, жестом приказала музыкантам умолкнуть, те мигом ее послушались, и быстро направилась к супругу. «Ты же сказал, что до вечера в городе пробудешь, что у тебя много дел». Она обняла его, обдав смесью запахов ароматной воды, винограда и чего-то для Немченко неуловимо родного. «Рада, что ты вернулся», — шепнула. Следом за хозяйкой встала мужская половина компании простолюдинка Фульмия, алы приветствовали его лишь улыбками, а Гита еще и помахала рукой. «Да, до вечера», — подтвердил Андрей, целуя жену в щеку. «А сейчас что, вы вообще за временем следите? Привет, друзья. Так какой у нас повод?» Лакей уже поставил дополнительный стул, а догадливая Рида принесла еще один набор посуды. Ответил Сид. 128 лет с момента создания нашего университета. Серьезный повод надраться. Согласился Немченко, садясь рядом с супругой и приглашая занять свои места приятелей. До его появления в Гертале почему-то никто не додумался делать стулья с мягкими сиденьями и спинками, как и в земном средневековье при возможности клали под задницы подушки. Андрей это дело поправил, почти вся мебель у него была изготовлена по спецзаказу, что уже успели оценить и тесть с тещей, и дядя с кузеном, и приятели. Когда попаданец сказал про серьезный повод для гулянки, он нисколько не иронизировал. Прекрасно помнил, что в годы его обучения в финансовой академии у них и по менее значимым поводам устраивались гулянки. Годовщина не круглая, ерунда, зато дата та, что нужно. «А чем ты сейчас так сильно занят, Ант?» — поинтересовалась Алла Натали, явно жеманясь. «Важными, очень важными делами». Немченко придал себе надменный вид, но тут же улыбнулся, показав, что шутит. «За праздничным столом об этом говорить не к месту. Какие могут быть дела, когда университету ровно 128. Музыканты, врежьте что-нибудь повеселее». Теперь они его послушались и заиграли некое подобие мазурки, а бубенщица, та даже запела забавные куплеты о жене торговца и его молодом приказчике. В компании находились, как минимум, двое его будущих сотрудников, присматривался и к Ридику, на первый взгляд толковому парню, к тому же, без хороших жизненных перспектив на данном этапе, не исключал привлечения в свою службу девушек. В этом отношении вполне подходила Элла Натали, умна, образована, подруга Джесы, а личная привязанность не самый последний фактор в кадровой политике, и всего второй уровень. Ей и так выше должности мелкой чиновницы в какой-нибудь палате магов ничего не светит. Понятно, сегодня беседовать с кандидатами не имело смысла. Поздно уже, да и настроение не деловое у всех. Тем более, Джеса уже намекнула, что ей не терпится самой поговорить с мужем. Гости стали прощаться примерно через полтора часа после прибытия хозяина особняка. Девушкам вызвали два паркшеза и один паланкин, а Лыгита и Натали снимали один дом на двоих, а парни собрались их провожать пешком. «Молодые, ноги не стопчут. Джи, Ант, спасибо вам за прием». «Спасибо, спасибо, да ни за что», — прервал благодарности Немченко. «Раз вы больше ничего не хотите, то ладно, заходите еще». Аларей рассчиталась с музыкантами. «Ничего себе», — изумился ее супруг, — «пять оборов, свадьбу что ли гуляли три дня», — и выпроводила их из особняка вслед за приятелями. Даже разрешила девушке забрать нетронутые пирожные, заметив, как та на них посмотрела. «Щедро, надо отдать музыкантам должное, отработали они хорошо». Едва последние гости покинули особняк, Джеса потащила мужа в постель, только проводить в ней ночь, как оказалось, она не собиралась. «Я хочу увидеть Равину», — заявила Элла, вставая с кровати и вызывая служанку. Хоть из сумрака, так в темноте даже лучше будет видно. А еще хочу попробовать перемещение порталом. Хочу, смеялась. Она в холле воспользовалась лечебным амулетом и сейчас была пьяна не от вина, а от близости с любимым мужем. А вернуться я смогу сама, так ведь? И отправиться в столицу Миллита можешь без моего участия, подтвердил Андрей. Говорил же, все члены нашего рода теперь могут перемещаться как на метро, в любом направлении. И те, кому я сделаю портальные амулеты, могут. Он тоже встал, поняв, что Джиса от него не отстанет, и придется возвращаться в Равину вместе с ней. Значит, из нашего жилища портал надо будет со временем убрать. Мало ли кого к нам занесет, когда образуется целая сеть. Построим, ты построишь, наш дворец, там сделаю площадку где-нибудь в самом дальнем углу сада и организуем постоянный присмотр за ней. О собственной безопасности забывать не следует. Изготовив портальные амулеты и выдав их сотрудникам, он перестанет в полной мере контролировать движение по теневой сети. Ну, это очевидно, что любое самое лучшее решение имеет свои негативные стороны. Как и в самом дурацком поступке можно найти положительные моменты. Просто, надо стараться все учитывать и ничего не упускать. Я готова, доложила Эларей. В обтягивающем брючном костюме для походов она смотрелась очень сексуально. Андрею пришлось сделать над собой усилие, чтобы не послать портал вместе с Равиной и ожидающими его там помощниками к черту и не остаться дома в постели с женой. Пошли, кивнул он, тоже уже одевшись. Словно прочитав мысли мужа, Джиса хихикнула и взяла его за руку. Спустившись к порталу, Немченко предложил жене самой воспользоваться порталом впереди него, только попросил, чтобы оказавшись на Равенской площадке не спешила снимать активацию, иначе окажется видимой для любого случайного свидетеля. Когда она исчезла из особняка, умышленно сделал паузу, вспомнив позабытую рекламу про скушай Твикс, и переместился в столицу Миллита спустя десяток секунд. Он еще не привык к таким мгновенным переносам на любые, ничем не ограниченные расстояния, и испытывал удовольствие, как во время своих первых использований заклинаний сумрачного пути. В Олерии все еще преобладал землянин, для которого магия продолжала носить оттенки волшебства. «И куда мы вначале пойдем?» – спросил он, появившись позади Джисы и взяв ее руками за тонкую талию. «Ко дворцу, конечно», – приподняла та голову, повернув ее к мужу. «Храм-то здешний тут наверняка ничем от Далийского или Нагабинского не отличается, так, наверное. Я еще не там не был, другие дела отвлекли. Ничего, сейчас мы это исправим. Не забывай держать меня за руку, а то вывалишься в реальность. Привет, Таня, привет». Стихия на этот раз вырядилась в сари, как индианка. «Я только поздороваться, не стану вам мешать. Джиса, подумай пока, чего ему нам сегодня показать». Подруга исчезла так же внезапно, как и появилась. «Как Фигара», хмыкнул Андрей. «Фигара тут, Фигара там. Ты о чем? А во, не знаешь?» Вот и ответ на Танин вопрос. «Беги в кассу, покупай два билета на комедию». Примерное местоположение дворца Нигарда I он знал. Там все должно быть рядом: дворец, ратуша, храм и площади перед ними. С направлением не ошибся, а вот по расстоянию промахнулся на четверть мили, оказавшись перед кубом великого мага. «Спасибо», — иронично поблагодарила Джиса. «Как раз храм-то я и хотела осмотреть. Ну, попутал немного», — усмехнулся Андрей. «Зато убедились, что дома великого в наших столицах размерами схожи. А дворец, как я понимаю, вон там, где высокая кованая ограда и большие дубы. За ними идем». Уже стемнело, но на центральных площадях людей еще было много. Тут повсюду светили амулеты и масляные фонари, какие-то носилки проплыли мимо в сопровождении впереди идущего факелоносца. Оставив за спиной ратушу, Алыреи двинулись к королевской резиденции. Дойдя, внутрь ограждения не пошли, даже на расстоянии чувствовалось воздействие мощных артефактов. Достигшему 9-й ступени адепту тени они помехой не были, а вот его любимую спутницу могло выкинуть в реальность, подойди они поближе, еще бы и тревога поднялась. Так что, прогулялись вокруг, осмотрелись, пришли к выводу, что Далийский дворец красивее. Даже не верится, что я сейчас гуляю ночью по Равине, прижалась к плечу мужа Джиса. Всего час, чуть больше, назад проводила гостей из нашего особняка и уже тут. Чудесно. Пошли еще что-нибудь посмотрим, Рову, предложил Андрей. Если пройдем между трактиром и казармой, то эта улица выведет нас к реке. Они обошли отряд стражи, снимавшие высохшие или разложившиеся 5 из 7 подвешенных трупов, и направились в сторону богатого питейного заведения, над крыльцом которого и в окнах во множестве горели осветительные амулеты. Правда, до моста потом вдоль набережной придется еще с полмили пройти. Джи, а, пошли, спать все равно не хочу, там твои без тебя не запаникуют, эти, ты про Жору и Гадюку, вот уж нет, набедокурить могут, а бояться точно не станут, но я их жестко предупредил насчет самодеятельности, уверен, сидят дома и не отсвечивают. Крови вышли спустя 3 часа и увидели, как в темноте, находившемся в слое сумрака Элам все равно было хорошо видно, двое молодых горожан, прижавшись спинами друг к другу, выставив перед собой кинжалы, готовятся отбиваться от 7 крепких мужчин, вооруженных, кто дубинками, кто ножами. «Любимый, надеюсь, ты в этот-то раз не станешь влезать в то, что тебя не касается», — поинтересовалась Ларей. «Не стану», — согласился Андрей. «Зачем светить способности адепта теней или мастера меча? Вдруг догадаются, что действовал Делиарский Йол? Вряд ли, конечно, поймут, но, ты права, что мне за дело до неизвестных горожан и бандитов?» Джиса остановилась и заставила остановиться мужа. «А вот мне есть дело», — заявила. «Хочу развлечься и презираю грабителей. Магия земли-то подозрений на гостью из Делиара не вызовет. Тут такое и в голову никому не придет». Она вдруг выдернула свою руку из ладони мужа и мгновенно оказалась в реальности. Со стороны реки ее не было видно, вместо магической теперь Лурей скрывала тень высокого забора. «Да выделывались, уроды!» — хрипло засмеялся один из бандитов. «Теперь вам конец, уберите свои ножички и тогда умрете быстро». А Ларей зло усмехнулась, услышав угрозу. «Сами вы умрете», — буркнула она. «Джиса, может, не стоит?» — попытался урезонить супругу Немченко. Было уже поздно. В ее арсенале имелось заклинание трезубца, когда из земли выскакивают каменные копья высотой в 1,5–2 метра. Во время войны Алаперин научилась мастерски прицеливать свои магические шипы, так что, спустя секунду сразу 3 бандитов завопили, пронзенные каменными копьями в промежуток между задницей и пахом. Их слитный вой полетел вдоль реки, вспугнув каких-то пернатых. Предсмертные дергания их тел производили не менее жуткое впечатление, чем истошные крики боли. Оставшиеся 4 грабителей мигом пустились бежать, но, понятно, далеко не убежали, провалившись в грунт по пояс. «Здесь маги!» — громко вопил один, пытаясь разгребать землю вокруг себя руками. «Да куда там?» — грунт рядом с ними моментально превратился в гранит. «Довольно или добьешь?» — поинтересовался Немченко. «Зачем? Пусть стражи и палачи тоже поработают». Она снова протянула ему свою ладонь. «Пойдем еще вдоль набережной прогуляемся и потом домой». «Да», глава 21. Любимую он проводил прямо до дома, но задерживаться там не стал. Попросил ее не рисковать и умение пользоваться порталами без него пока не применять. Впрочем, зная ее авантюрную жилку, приобретавшую порой толщину корабельного каната, отправился назад в Равину, имея на душе груз опасений, что Джиса его может не послушать. Она у него во многом, как говорится, девушка настроения, если чем-то загорелась, удержать или переубедить весьма сложно. Свою команду Немченко застал на месте. Несмотря на наступление полуночи, оба его помощника не спали, сидели возле разожженного очага при свете его отблесков и тусклой лампы, попивали чай, в комнате кухни витал приятный аромат смородинового листа, лакомились булочками с медом и вареньем. «Чтоб я так жил», — пожелал себе вслух Андрей, появляясь из сумрака на пороге. «Мне-то что-нибудь осталось?» — бросил взгляд на единственное окошко. Штор в сдаваемой части дома почтенная Агая Вист не обеспечила, помощники догадались закрыться ставнями. «Осталось». Жора попытался вскочить с лавки, но сразу же вспомнил, что он сын, а не воспитанник. «И чай, и вот». Он придвинул блюдо с вишневым вареньем к краю стола. «Угощайся». «Ох, спасибо, что не забыли про старика отца», — сказал, присаживаясь рядом с гадюкой. «Не такой уж ты у нас и старый», — возразила девушка, бросая взгляд с поволокой на брата, а тот зарумянился. «Похоже, игра Али дает свои плоды, парень начинает терять голову. А что, ему 16, она постарше, но совсем не намного, зато опыта в общении с противоположным полом у девушки имеется с избытком. Остановить эту игру или нет, Немченко пока не определился. Вроде бы пока все в рамках, да и не видел он ничего плохого. Если воспитанник на собственном опыте узнает и про женскую любовь, и женское же коварство. Почему коварство? Не верил Андрей, что парнишка мог всерьез заинтересовать гадюку. Может, чуть позже сумеет, когда заматереет. Выглядишь очень крепким». Она провела ладонью по плечу лже-отца, попаданец вновь был в сумрачном обличии. «Мне бы десяток годков накинуть, и я бы, пожалуй, приударила за Джеймсом Бондом. Заметил, как на тебя наша хозяйка заглядывается. Пожалуйста, не надо нам с Жорой мачехи, и так ведь хорошо живем. Я вижу», — тихо засмеялся попаданец, и не чинясь взял протянутую воспитанником глиняную кружку со смородиновым чаем и утащил из-под носа гадюки одну булочку, макнув ее в варенье. Прогулка с супругой по вечерней равнине возбудили аппетит. Поняли уже, что наша работа разведчиков – это не только пот и кровь, но и вот такие тихие, простые радости. Поднял он перед глазами обмазанную вишневым джемом сдобу. «Вижу, чего-то важного больше не узнали. Так что, доедаем и спать. Кстати, на ночь наедаться плохо. Хотя, по вам можно сказать, не в коня корм». Они просидели где-то с полчаса. Андрей сделал помощникам такую поблажку, видя, как их распирает желание поделиться впечатлениями от своих похождений по иноземной столице, ну, прям как те приятели и приятельницы Немченко с прошлой жизни, когда возвращались с отдыха в дальних краях. Затем все же отец загнал детей спать. Проснулись не с петухами, горластых птиц в качестве будильника вполне заменила домохозяйка, с утра пораньше устроившая за что-то нагоняя своему рабу. Тот у нее и правда какой-то с линцой и тормознутый. Он появился в арендованной Джеймсом Бондом части двора с ведром воды, сорвав Андрею с Жорой утреннюю разминку. Хорошо, что вовремя заметили, точнее, услышали скрип калитки. Попаданец хотел потребовать, чтобы петли на ней смазали, но теперь решил, что без дегтя лучше. Дополнительный сигнал к тем трем амулетам, которые благородный Ант активирует на ночь, на всякий случай. «Вам хватит, господин», — уточнил слуга, показав глазами на ведро. Левая щека у него горела свежей оплеухой, значит, усмехнулся про себя Андрей, уважаемая Агая влепила оплеуху правой. «Смеешься, что ли, скотина?» Образ диктовал такую форму общения с мужичком. «Еще три раза по столько же, для начала, а там может и пара потребуется. И скажи хозяйке, что золотарь нужен. Уборная почти заполнена. Я все слышу, почтенный Джеймс», — раздался голос домохозяйки от калитки. «Сегодня же сделаю заказ. Только я вот не учла этот момент». Она вскоре появилась опять с блюдом, накрытым тканью. «Не переживай, работу я оплачу». Немченко сразу понял, куда клонит Агая. «Жора, сынок, иди разбуди сестру. А что это вы тут делаете?» Женщина оперативно высмотрела и обильный пот на лице Жоры. Сам Андрей не успел даже запыхаться, и палки, валявшиеся на земле, что успели сбросить, и тяжелое дыхание младшего из квартирантов. «Никак мечами учитесь владеть, зачем вам это? У меня зять вот так же любил палками помахать с моим ныне покойным мужем. И что, посчитал себя великим воином, вызвал на поединок какого-то наемника, чего-то не поделили в трактире, и Хлота, это моя старшая, едва не осталась вдовой. Хорошо, у мужа был знакомый лакей на службе у мага жизни. Через него за большие деньги поставили на ноги. Учил бы ты своего сына лучше какой-нибудь профессии. Пойдем в дом, я вам оладьи напекла. Ты иди, там Аля, а мы с сыном, как вернется, ополоснемся и к вам присоединимся». Рассказ женщины о зяте его не удивил. У самого был в академии приятель Виталий, который вдруг однажды приобрел себе травматический пистолет. После чего, вместо того, чтобы избегать конфликтных ситуаций, чуть ли не сам их начал провоцировать. В результате попал к реаниматологам с пробитой головой, и пистолет не помог, скорее, наоборот. Домохозяйка ушла в дом, бросив на постояльца игривый взгляд. Немченко внутренне содрогнулся, вспомнив ее похабные сны, касающиеся его персоны. Нет, тетка-то она вполне приятная, и формы имеет такие, какие ему в прошлой жизни больше нравились. Вот только Джеймсу Бонду по определению другие красотки полагались. Тут же вспомнил, что те часто оказывались связанными с вражескими контрразведками, и почтенная Вист чересчур наблюдательная и любопытная. «Совпадение, не думаю», — хохотнул отец. Вернувшийся Жора воспринял усмешку на свой счет. «Бери ковш, я первый умываюсь». Андрей через голову стянул с себя сорочку, стягивал реальную походную рубаху, а его обличье избавилось от нательной. Все же магия сродни волшебству. Сам попаданец двумя зрениями видел обе картинки, остальные только одну, даже Эллы. От надоедливой хозяйки, слава великому, удалось избавиться достаточно быстро, спасибо язвительности гадюки, ей и играть стервозную не надо было, своего истинного образа хватало, после чего отправил помощников снова в город, на этот раз велев крутиться возле храма, где должно состояться заключение брака принцессы Зариги с высокородным Алом, а сам остался дома. «Нам деньги лишние не помешают?» – спросил Аля перед уходом. «Не вздумай», – показал ей кулак Олрей, сообразив, что воровка намекает на применение своих профессиональных навыков. «Никакой самодеятельности. Жора, тебя это тоже касается. Ты, конечно, молодец, что смог вчера за себя постоять, но в следующий раз просто избегай мест, где можешь нарваться на шпану». К воспитаннику прошлым вечером пристали трое подростков, ровесник и двое помладше, не понимая, с кем имеют дело. Были разделаны под орех и с позором бежали. Немченко меньше всего хотел, чтобы его подчиненные заразились от своего начальника умением находить себе на задницу приключений даже в самых простых ситуациях. «Тогда, может, накинешь пяток оборов?» – попросила Аля. «И мне», – поддержал ее лже-брат. «Сколько?» – Андрей даже восхитился запросами помощников. «Лица не треснут, вы же не в самой дорогой трактир идете. Девушке надо приодеться», – резонно заявила гадюка. «Юноши тоже. И в магазинах или лавках хорошим покупателям всегда рады, и готовы с ними поделиться самыми интересными фактами. Вижу, дача, ты знаешь толк в делах», – признал ее правоту Олрей. Жора получил свои 5 оборов, а Аля целых 10. В Гертале, как и на земле, одежда девушек обходится намного дороже, чем юношей. На самом деле он пока не решил, стоит ли совершать акцию мести и устрашения публично. Благодаря полученному умению выдерживать в сумраке давление 10-ранговых амулетов, ему можно достать жертву и в королевском дворце. В чем-то это сделать проще, ночью проникнуть, найти и ликвидировать. Однако, пока рассматривал все варианты, самому крутиться возле храма, выясняя, как проходит в Миллите церемонии браков венценосных особ, у него желания не имелось, пусть помощники стараются, у них неплохо получается. Он с Джисой обошлись без всяких торжеств, словно его друг детства Василий Титов с Леной, просто расписались в ЗАГСе и всего делов, а тут наверняка устроит нечто грандиозное. Очень хотелось все испортить, пусть, как говорится, король Нигард первый знает наших, долярских. Аля с Жорой ушли до вечера, пообедают в городе, а он в перерыве между прослушкой вполне мог поесть и в своем особняке, теперь путь домой у него совсем быстрый. Пожалел, что не догадался никого через Джису пригласить составить там компанию за столом. Понятно, что Джисины подруги, болтливые как сороки, уже растрепали в университете, что ужинали в компании 10-рангового Анда Олрея, но не помешали бы и более солидные свидетели его нахождения в Далии. Подумав, определился, что назначит такой обед на следующий день, или через один, а сегодня будет заниматься прослушкой, к тому же, приедут ассенизаторы. Надо было бы почтенную домохозяйку заставить саму с ними разбираться, да у той какая-то важная встреча назначена. Улегся на кровать поверх одеяла, сбросив лишь обувь, ушел в сумрак, и тут же рядом с ним пристроилась Таня и, точь-в-точь как Джиса, повернулась к нему боком, подперев подбородок рукой, поставленной локтем на подушку. «Будем слушать?» – спросила. «Ты изумительно догадлива», – улыбнулся Андрей. «Это не помешает нам разговаривать. Спрашивай, чего тебе еще интересно? Я же вижу, ты чуть ли не подпрыгиваешь от любопытства». «Почему чуть?» – засмеялась тень, не меняя позы, принялась подниматься и опускаться. «Вверх-вниз, вверх-вниз. Сумрак ведь ее царство, что хочет, то и делает. Расскажи, в кого ты в детстве влюблялся?» Иногда она доставала его вопросами и более нелепыми или неожиданными. Казалось, Тане интересно все. Наверное, так и есть. Немченко для подруги стихии, сильно помогающей ему в жизни, слов жалко не было, и они опять пустились в беседу одновременно ни о чем и обо всем. Так бывает. Зато основная задача пока не шла никак. Имперский посланник говорил со многими, но ни разу по делу. «Да черт с ней, с этой птицей Феникс!» – прервался Андрей, когда беседа с тенью странным образом отпетлила к мифам. «Лучше скажи, есть возможность информацию от слухачей записывать, а потом на ускоренном воспроизведении прослушивать, как на диктофонах?» Она задумалась, наморщив лоб, словно живой человек, а Ларей вылитая. Про технику далекого мира она знала уже очень много. Или этих, магнитофонах, типа того. «Не, Андрей, прости, не получится. Тогда придется мучиться», — вздохнул попаданец. «Ладно, бывает горе горше». Они так лежали и болтали. От Ганеля Олфорка по-прежнему ничего интересного не слышалось, зато, где-то спустя часа два, Как землянин расположился в кровати, в его уши постучалась реальность. Громкий, басовитый мужской голос во дворе сменялся чуть визгливыми интонациями почтенный вист. Разговор отчетливо доносился в распахнутое окно. Некоторое время Андрей прислушивался и убедился, что игнорировать происходящее не получится, оно само вот-вот к нему постучится. К хозяйке явился ее брат Казимир. Оказывается, это его половину дома, доставшегося им от родителей, Агая сдает в аренду, отдавая родственнику половину получаемого дохода. Однако сегодня так совпало, что Казимир напился и его выгнала любовница, у которой он последние 2 года жил. «Я к ней больше не вернусь», – бушевал мужчина. «Пропусти», – говорю. Почтенный заплатил уже вперед. Увещевала брата почтенная вист. «Как я его выселю? Поживи пока в трактире». «В трактире да она выставила меня без бора в кармане. Заплати, и я поселюсь хоть в королевского палача. А где деньги, которые я тебе отдавала? Пропила или вишея, стерва, с тебя их все вытянула. Стой, Казимир, не ходи». Агая отчаянно пыталась удержать пьяницу, но было уже поздно. Тот затопал по деревянным ступенькам крыльца входа в арендную половину. «Отцепись, Аги, я сам вышвырну этого приезжего», — пробасил братец, распахивая дверь. «Деньги ему потом верну». «Нет, ты верни». Андрей не стал ожидать гостя хозяина, лежа сибаритом в постели. Обулся, оделся и вышел в прихожую, где увидел широченную спину обернувшегося на пороге к сестре амбала. «Работать не пробовал, скотина пьяная, всю жизнь на моей шее сидишь». «На твоей?» — Казимир грубо толкнул пытавшуюся в последний момент ему помешать Агаю. «Это мой дом, моя половина, и это ты за мой счет обогащалась. А теперь я здесь буду жить. На что, если ты нигде не работаешь? Не твое дело, найду». Амбал, настоящий шкаф на ногах, повернулся и уставился на квартиранта. «Ты кто?» «Трудно догадаться», — вежливо улыбнулся Олрей. «Бонд, Джеймс Бонд. Я заплатил за эту половину дома и поселился здесь с семьей. Если позволишь, я...» «Не позволю». Бугай реально был крепко выпивший, хотя держался крепко, выдавали остекленелые, чуть на выкате, покрасневшие глаза. «Слышал, о чем я с сестрой говорил? Собирай вещи и выметайся. Или тебе помочь, почтенный Джеймс, не слушайте его. Казимир, дрянь, перестань сейчас же. Вернись, у меня переночуешь, чтоб тебе провалиться». Оценив ситуацию, Немченко понял, что без потасовки не обойтись, к голосу разума амбал сейчас не прислушается. Вот только, как пройти между Сциллой и Харибдой? Как угомонить придурка и при этом его не искалечить? Был бы он чуть поменьше габаритами, еще куда ни шло, но с таким придется проявлять чудеса изворотливости. «Я никуда не уйду», — заявил Джеймс Бонд заметно дрогнувшим от страха голосом. «Найду другое жилье, получу назад свои деньги и тогда съеду». «Обнаглел, приезжий, проваливай отсюда». Казимир сделал широкий шаг и попытался правой рукой схватить квартиранта за грудки. Вот еще опасный момент. Настоящая куртка Андрея была из кожи, и Бугай должен был это почувствовать на ощупь, а глазами придурок видел, что взялся за плотную ткань. Хорошо, что братец Агай крепко выпил и сейчас враже, наверняка ничего не заметит. «Отпусти!» — выкрикнул Бонд и сильно пробил в солнечное плетение. Удар вышел отличным, но сильного ущерба Казимину не нанес, того спас толстый слой жира. «Ах, ты свинья!» Боль тот все же почувствовал. «Я тебе сейчас шею сверну». За дверью стонала почтенная вист, не в силах помешать происходящему. К счастью, амбал совершил ошибку. Он, схватив квартиранта за плечо, словно тряпичную куклу его развернул и сильно сжал в обхвате, видимо, намереваясь приподнять Джеймса Бонда, вынести из дома и вышвырнуть с крыльца. Только для этого не надо было носить полусапоги из мягкой тонкой кожи, даже в очень теплую погоду. Андрей воспользовался непредусмотрительностью братца Агай. На землянине по виду тоже была надета похожая обувь. В реальности же он носил походные сапоги с набойками на подошве. Немченко, что есть силы, ударил подкованным каблуком по пальцам правой ноги Казимина. На этот раз того не мог защитить толстый слой жира. Он взвыл, точнее, взревел и сильно ослабил хватку. Андрей сразу же воспользовался приемом, который уже разок выручал его в похожей ситуации. Землянин затылком ударил противника в лицо и почувствовал, что попал по носу, куда и надо было. Рев братца усилился, охватка исчезла, Казимир схватился ладонями за разбитую переносицу. Благородный Анд быстро развернулся и вновь пробил по животу, только в этот раз подошвой сапога. Казимин, согнувшись пополам, вылетел через распахнутую дверь, не удержался на крыльце и спиной опрокинулся со ступеней на землю. «Сволочь!» В этот раз его бас звучал гнусаво. «Еще какая!» — подтвердил Немченко. Он быстро ушел в комнату-кухню, взял оттуда кувшин с вином, там осталось примерно треть, прихватил две кружки, немытые, но сойдет, и спустился с ними к поверженному противнику. «Выпьем и поговорим?» — присел на корточки рядом. «Или лучше это тебе об голову разбить?» — показал он посуду. Глава 22. Сорокалетний брат хозяйки дома, Кабан, как его в мыслях окрестил Андрей, предпочел вино очередной порцией тумаков. Он помирился с Агией и принял приглашение квартиранта распить на кухне кувшин, вернее, то, что в нем оставалось. «Где ты так драться научился, почтенный Джеймс?» — спросил Казимин у благородного Рея, осторожно трогая опухший нос. «Я ведь не всю жизнь монеты перекладывал. В юности пришлось путешествовать, а в дорогах, знаешь, всякое бывает. Наемник один научил. У тебя как, сильно болит? А то, может, до аптеки дойдешь?» В аптеках не только зелья продавались, там также можно было купить разовое применение лечебного амулета. Те горожане, у которых не имелось финансовых возможностей покупать исцеляющие кристаллы, часто этим пользовались. «Не», — отмахнулся, — «на мне быстро заживает. Проверено». Вдруг засмеялся густым басом. «Редко из трактира ухожу без ушибов. А вот по ноге ты мне здорово приложил. Хороший прием, пригодится. Ну, где там сестрица?» Посчитав, что выпивки им будет мало, уважаемый Бонд заказал у домохозяйки еще один кувшин, разумеется, заплатив за него. Та надолго не задержалась и принесла заказанное. От приглашения посидеть не отказалась, тем более, что им было о чем поговорить. Агая согласилась на время приютить брата, так что искать новое жилье Андрею теперь было не нужно, а вот появлению нового соседа землянин оказался не слишком рад. В принципе, Казимин оказался неплохим мужиком, только мысль с ним подружиться и сделать одним из своих людей Немченко выбросила из головы сразу же, хоть порой и говорят, что драка, перешедшая в попойку, перерастает в дружбу. Брат Агай просто был убежденным бездельником, толком нигде не работал, живя за счет очередной вдовушки, пока его не прогоняли за блуд на стороне и на сдачу в аренду половины родительского дома. Легкость мыслей у него была необыкновенная. И зачем такой агент разведки Делиара нужен? Расстались друзьями. Убитое на гостей время попаданец компенсировал тем, что заодно получил ранний обед. Почтенная Вист, кроме оплаченного постояльцем вина, принесла с собой здоровенный румяный пирог с мясом, овощами и грибами. Очень вкусный, с румяной корочкой. Правда, большую его часть слопал Казимин, но и Джеймсу Сага и хватило. Таня произошедшего не видела, ее адепт почти на рефлексах закрыл свою ауру. Мало ли кого нелегкая могла занести во двор или на улицу, а драка всегда внимание привлекает. «Я тут вместо тебя послушала посланника», — сообщила подруга, когда Андрей к ней вернулся, только на этот раз устроившись сидеть на лавке у окна, где и тень сразу же возникла рядом. Имперец получил письмо от управляющего своим имением, обсуждал это с женой, она опять его ругала, что в Равине застряли, а им надо возвращаться и с управляющего вора кожу ободрать. Ганиль с ней не соглашался, говорил, что в Фагасе в этом году действительно урожай не удался, у всех. «Понятно, Тань», он провел ладонью по ее холодным как лед волосам, «опять ничего важного». «Подозреваю, что я так могу прослушивать посланника до морковкиного заговения». Расстроен, смех она тоже скопировала Джисин. Не то слово. Несмотря на идущий от Тани холод, адепт обнял свою стихию за плечи и прижал к себе, подумал шутливо, «сидим, как взрослые, обойтись малыми трудозатратами не получается, придется самому отправляться во дворец. Вот если бы мои, нет, твои, слухачи могли бы работать под давлением 10-уровневых амулетов, тогда мог бы и отпетлить от посещения королевской резиденции, а так, увы, пойду сейчас в гости к Нигарду Первому». «Не поняла, Андрей». Таня отстранилась, убрав его руку с плеча, и состроила обиженную мину на лице, будто и правда являлась человеческой личностью. «Я ведь тебя честно предупредила, что защита света с 3-го уровня, огня и хаоса с 6-го, остальные с 9-го моих комочков сумрака или развеивают, или не дают работать. К чему ты мне сейчас рекламу выставил? Ты путаешь рекламу с рекламацией», — мотнул Андрей головой. «Да и не было в моих словах ни того, ни другого. Я ведь тебя люблю и обожаю. Ты так много для меня делаешь, что высказывать тебе претензии означает быть свиньей неблагодарной. Чего смеешься опять?» «Так и есть, Таня. Извини, мне пора. Иду наобум, даже не продумав, как совместить перемещение под давлением 10-уровневых амулетов, при котором, спасибо тебе, я теперь могу находиться в сумраке, и гадские световые защиты и сигналки. Они-то меня и сейчас выявят, я же говорила. Покивала тень будто старушка, услышав интересную сплетню, и переместилась к столу, встав перед адептом, скрестив на груди руки. Не ходи наобум, продумай сначала все. Умная ты у меня, прекрасная госпожа, только вот не придумаю я ничего, пока не увижу своими глазами, как там все устроено. В общем, придется действовать методом проб и ошибок. В твоем мире так любит делать. Ага, на авось. Он тоже поднялся. В слое реальности буду закрывать ауру. Не достучишься до меня, но излишне не волнуйся. Я себя в обиду не дам. Из дома вышел Джеймсом Бондом. Увидел на лавке во дворе хозяйской половины Агаю, разговаривающую со своим рабом. Тот по ее указаниям что-то ковырял на грядках. Есть у почтенной Вист придомовый огородик с овощами. Братец ее поди отсыпается. Ночь у него бессонная была, сначала постель с трактирной шлюхой, затем скандал с сожительницей, а потом драка, да еще и обильное употребление вина. Андрей ускорил шаг, чтобы домовладелица не привязалась с разговорами, и громко раскашлялся. Пусть увидит, что постоялец ушел. Пройдя два дома, приблизился к сплошному забору, оглянулся, убедился, что никто за ним не наблюдает, ушел в сумрак и переместился на Дворцовую площадь. Сразу же оказался в толпе народа. Подумал было, что тут разыгрывается очередное представление, публичные казни или выступления уличных артистов, но нет, просто сегодня выходной день. Это он давным-давно перестал обращать внимание на дни недели, другие-то живут в общепринятом ритме. Милицкая корона в отношении разрешения торговать перед королевской резиденцией оказалась такой же демократичной, как и Долиарская, вот и организовалась на главной площади столицы настоящая ярмарка, обычному человеку не протолкаться. Адепту тени в этом плане много проще. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. У длинного прилавка с женскими безделушками среди множества разглядывающих товар горожанок Немченко разглядела и гадюку, та о чем-то оживленно болтала со своей сверстницей, дочерью какого-то состоятельного горожанина, если судить по одежде. Сам от себя не ожидал, но вдруг возникло желание подшутить над помощницей или хотя бы подслушать ее беседу, чтобы за ужином подначивать. Пришлось ему одернуть себя, не детский сад, а к своим удивительным возможностям в новой жизни давно пора бы привыкнуть. Пройдя от Али буквально в шаге, направился к воротам дворцового комплекса. Накануне с Джисой тут дважды проходили. Ночью амулетами, в том числе и на основе стихии света, перекрывался весь периметр ограды, высокой, в два человеческих роста, гранитной стены. А вот днем по понятным причинам у всех трех ворот сигналки и капканы были деактивированы, так что Андрей спокойно миновал пост гвардейцев, войдя на территорию дворца следом за каретой какого-то вельможи. Таня не показывалась, но он будто кожей чувствовал ее рядом. Предупредит, если вдруг возникнет что-нибудь угрожающее. Его расчет на то, что блокирующие магию артефакты делаются только на основе основных четырех стихий, значит световых, из-за которых могла размыться его ложная личина, среди них нет, более того, в зоне, закрытой блокираторами, не работают никакие другие амулеты. Адепту тени надо лишь добраться до этой части дворца, а там уйти в сумрак, и ему сам черт не будет страшен. Примерный план действий сложился сразу же. Не обязательно перемещаться по дворцу в облике Джеймса Бонда, сойдет и родной. При том огромном количестве людей, обитающих во дворце, на незнакомое лицо никто не обратит внимания. Главное, одежду подобрать соответствующую. Через подъезды, что парадные, что вспомогательные, что черные для прислуги, соваться не стал. Подруга предупредила о наличии дальше в холлах и коридорах ее стихии антагониста. Нашел место ближе к концу левого крыла здания и переместился внутрь дворца. В королевской резиденции проживали не только члены монаршей семьи, здесь проживали и многие вельможи с семьями, даже те, у кого имелись в городе свои особняки. Поэтому, помимо дворцовых слуг, тут сновали лакеи и горничные сановников. Понятно, запомнить этот калейдоскоп лиц было просто невозможно. Осталось найти подходящего по комплекции слугу, обнаружить его гардеробную и взять. Андрею очень не хотелось использовать слово «украсть» какую-нибудь ливрею. Не нужно быть опытным разведчиком, чтобы понимать, как сильно стирает личность любая униформа, а уж в средневековье на снующую обслугу господа вообще внимания не обращают. по себе даже стал замечать, вжился в образ гертальского аристократа. Немченко повезло, долго ходить и искать не пришлось. Почти сразу же в нише у лестничной площадки спуска в подземные ярусы услышал разговор, а, приблизившись, увидел парня-раба примерно такой же комплекции, как и у него, да и возрастом на год-два всего постарше. Слуга, одетый в долгополый старый кафтан с оторванными вышивками, такую одежду обычно донашивали за хозяевами их приближенные рабы, прижимал к себе полненькую, весьма миловидную девушку-горничную. «Марса, ну чего ты?» – страстно и громко шептал парень на ухо подружке. Мимо них иногда спускались или поднимались с охапками и стопками белья служанки. Похоже, внизу располагались прачечная и гладильня. На обнимающуюся парочку они не обращали внимания или понимающе улыбались. «Смотри!» – слуга отстранился и подсунул почти к самому носу девушки ключ. «Видишь, мои хозяева на 3 дня уехали в имение. Закроемся, и нам никто не помешает. Я вина запас, фруктов, орехов в меду. Ты же любишь орехи в меду?» «Люблю, очень, Арлис, но плетки хозяйки боюсь больше. Давай в другой раз». «Когда в другой раз?» «Твоя Элла до вечера пробудет в городе. Сама сейчас говорила, а старшая горничная здесь. Обязательно пожалуется хозяйке, что меня долго не было. Пусти, мне надо белье госпожи забрать». Девушка оттолкнула приятеля и освободилась от объятий, но раб сдаваться не собирался. «Я буду у себя», — сказал ей вслед, когда та быстро уже преодолела один пролет. «Приходи, как освободишься, веди к себе», — подумал Немченко, Сусанин, и стал подниматься за парнем. Судя по тому, что пришли они на 3-й этаж, его господа занимали не последнее место в дворцовой иерархии. Обстановка в апартаментах этот вывод подтверждала. Тут все кричало о богатстве. Не будь Немченко сторонником минимализма, его Джиса также бы у них все заставила золоченой мебелью и увешала дорогими, вышитыми нитями из драгоценных металлов портьерами и гобеленами. Совершенно неожиданно землянин стал свидетелем неприятного зрелища. Издержки полученных в этом мире способностей, раб не стал дожидаться прихода подруги и, развязав разрез штанов в районе ширинки, еще не доходя до ванной комнаты, занялся рукоблудием. Андрей тут же затормозил, покраснев даже в сумраке. Как девица прям, отругал себя, чего я об этом не знаю. А парень-то оказался наглецом, воспользовался отсутствием хозяев. Стол себе и Марси он накрыл в господской гостиной. Дверь в покое слуга запер на ключ и, выйдя из ванны просветленным с выражением блаженства на глуповатом лице, упал в главное, хозяйское, кресло. Что-то начал напевать себе под нос, потом громко испортил воздух, благо, землянин в сумраке почти не ощущал запахов, и принялся сам себя угощать. Правильно, раз любимая не пошла, то не пропадать же добру. Дождавшись, когда раб допьет первый кубок, наглец и посуду использовал хозяйскую, золотую и серебряную, Андрей вышел в реальность за спиной парня, прикоснулся к его шее и наложил заклинание объятия тени с 5 гитами энергии, пусть поспит подольше. Комната заперта изнутри, хозяева уехали на несколько дней, дверь в дворцовых покоях никто выламывать без особой нужды не станет, а придет та Марса, поскребется, да и уйдет. В общем, Немченко рассудил, апартаменты на 5 часов в его полном распоряжении. Впрочем, ему столько и не потребуется, не собирается провожать короля ко сну. Просто походит, послушает, может узнает, что ему интересно. Насчет раба тем более не стоит переживать. Очнется, вряд ли поймет, что его сморило, а если даже и сообразит, то поделится с ним произошедшим лишь под пытками. За его сегодняшнее художество в виде трапезы за господским столом и с их же сервизом с дурака шкуру спустит. Могут и вовсе прибить. Характер у хозяев разные. В комнате слуг нашел подходящую ливрею, свою куртку снял, ее надел. Подумал, и штаны с полусапогами менять на те, что нашлись в шкафу, не стал. Они у него не броские, а никто особо к лакею присматриваться не будет. В конце концов, это тоже может выглядеть господскими обносками. Свои вещи, куртку и многоразмерную сумку, в которую уложил и кошель, спрятал на всякий случай в одном из шкафов за пышными женскими платьями. Судя по их размерам, хозяйка у наглеца дамы весьма и весьма представительная. Что ж, хорошего человека должно быть много. Посмотрел на себя в зеркало, в гардеробной оно было почти ростовое, остался в целом доволен собой. Волосы только ежиком, коротковатые, тут все носят длиннее. Хотя слуг, вольных и рабов, а особенно рабынь, бывает, наказывают обреванием наголо. Андрей посчитал, что сойдет за ранее подвергнутого такой экзекуции. Влияние стихии антагониста он внутри дворца еще не почувствовал, амулетов света или в этой части дворца нет, или они днем деактивированы, что не означает их отсутствие ближе к королевским покоям. Идти туда придется не просто в реале, а с закрытой аурой. В таком состоянии границы начала действия блокираторов не почувствуешь. Олрей по этому поводу сильно не переживал. Зная, как устроен один королевский дворец, можно примерно понимать и обстановку в других. Вспомнилась первая часть изречения графа Льва Толстого, что все счастливые семьи счастливы одинаково. На уроке литературы когда-то был вызван к доске со своим мнением по поводу Анны Карениной. Хорошо бы что-нибудь нести в руках, но решил обойтись без этого. Мало ли куда лакея послали, с сообщением, запиской, кого-то вызвать или послали в баню. Переместившись с помощью магии в коридор, в слое сумрака подождал, пока мимо пройдет чья-то служанка, после нее, спешивший по делам молодой чиновник и, убедившись, что больше поблизости никого нет, вышел в реальность. К королевской части дворца он направился так же, как двигаются другие слуги, прижимаясь к стене, в готовности отвесить поклон, опустил голову и изображал деловую задумчивость на лице.